Козлятки и волк. Жила-была коза, сделала себе коза в лесу избушку, наплодила детей, каждый день уходила за кормом в бор, сама уйдет, а детка будет крепко-накрепко запереться, никому дверей не отпирать. Воротится коза домой, постучит рожками в двери и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла. Бежит молочко по вымечку, из вымечка по копытечкам, а с копытечек высыру землю. Козлятки слышат, мама отопрут ей дверь. Она покормит и опять идет пастись. Послушал козу волк, а когда она ушла, подошел к двери избушки и толстым-толстым голосом запел: «Вы, дедушки, вы, батюшки, отворитесь, отопритесь, ваша мама пришла, молока принесла, полны копытцы водицы». Козлятки послушали волка и говорят: «Слышим, слышим, не матушкиным голосом поешь, матушка поет тоньше и не так причитывает». И не отворили двери волку. Волк так и ушел, не солоно хлебавшись. Пришла мама, похвалила деток, что ее послушали. «Умницы вы, деточки, что не отперли волку, а то бы он вас съел всех».